Глава 14. Утомительный сговор. Уснуть ночью я не могла долго. Ворочалась, путалась в одеяле и мучилась мыслями, причем не по делу, а какими-то вопиюще непотребными. Отгонять их прочь не хотелось. Бросала в приятный жар, в голове бесконечно прокручивались сцены из черно-белого фильма про мрачный город, просмотренного с Лизой пару недель назад с ее телефона. Тяжело быть 18-летней гормональной бомбой. Ох, тяжело. На свидание с кем-нибудь сходить, что ли? Ближе к утру пришла Мэй, и на цыпочках, прокравшись в свою часть комнаты, с грацией маленького бегемота рухнула на кровать, довольно подхихикивая. Кто-то хорошо погулял, в отличие от меня. Призвав на помощь всю имеющуюся силу воли, я закрыла глаза и, наконец, провалилась в темноту собственного подсознания. В подернутом сюрреалистичной дымкой сквере я кружилась под дождем, подставляя лицо под тяжелые крупные капли. Они разбивались прохладными брызгами, стекали по коже, заставляя одежду липнуть к телу. Студенческую форму бордового цвета и старого фасона. Сзади настигли гулкие шаги. Надо мной раскрылся широкий зонт. Я обернулась, увидев того, кто держал его за ручку. Атикус. Такой, каким был тогда, на злосчастном шестом курсе, только в преподавательской мантии. За его спиной было крыльцо главного корпуса университета, современного, с облицованной мрамором лестницей. «Скажи честно», — потребовала я, — «ты меня узнал или нет?» «А как бы тебе хотелось?» «Чтобы ты не отвечал вопросом на вопрос». «Много хочешь», — усмехнулся он и указал на университетские двери. «Тебе туда». Я несогласно мотнула головой, Атикус вручил мне зонт и подмигнул. «Все пути ведут к началу». «Хреново! Бег по кругу!» «Хреновые пути ведут в никуда», — возразил он. «Иди». Послал так послал. Я сжала ручку зонта и всмотрелась во мрак открытых дверей. «А ты со мной пойдешь? Но никого рядом уже не было. Стояла одна, усилившийся дождь бил по зонту, заставляя его дрожать. Ничего нового. В итоге всегда остаешься одна. Я пошла по мокрым скользким ступеням, подгоняемая сгущающимся за спиной туманом. Двери приближались, а мрак впереди не редел, словно за ними была сама бездна. Бросив зонт на крыльце, я переступила порог. Вместо привычного холла встретили каменные стены и нависший сводчатый потолок. Зал звезд, будь он неладен. Двери захлопнулись, отрезая от внешнего мира, который почти поглотила густая дымка. На возвышении алтаря лежала книга. Моя. Я кинулась к ней, раскрыла. Влажные пальцы оставляли темные пятна на перелистываемых страницах от чего-то пустых. В нос ударил противный металлический запах. В углу нарисовался чей-то силуэт. Я беззвучно вскрикнула и проснулась. Распахнутые глаза уставились в обычный белый потолок, изрезанный лучами пробивающегося в комнату солнца. Странный сон. Потому что не сон вовсе. Чувствовался подтаивающий след весьма специфической энергии, которую ни с чем не спутаешь. Только невнятных видений мне для полного счастья и не хватало. Впрочем, внятная редкость. Как у предсказателей, мозг не ломается. Неудивительно, что они интерпретируют их от балды и порой творят дичь. Хотя с последним я и без посланий свыше отлично справляюсь. Выкинув из головы тягостные образы, я зажмурилась под солнечными лучами и потянулась в постели. Нечего позволять магическим полукошмарам портить новый день. Меня ждало тайное сообщество, пусть даже и не подозревающее о том, что у них грядет шпионское пополнение. Как бы туда попасть? Народ с улицы они определенно не берут. С учетом их потенциально преступной деятельности это было бы неосмотрительно и опасно. Сами должны присматриваться к студентам и хитро зазывать в свои крайне немногочисленные ряды, ибо чем больше толпа, тем сложнее хранятся тайны. Отбор должен быть строгий. Почему мной до сих пор не заинтересовались? У меня мультимагия и выдающиеся для первокурсницы таланты. Вопрос о моей законопослушности не стоит, уже продемонстрировала, что нарушать запреты мне не слабо. Выданные предупреждения не объявляются во всеуслышание, но и не держатся в секрете, а столь продвинутым ребятам не составит труда узнать, за что оно получено. Успешный призыв редкого и сложного демона — это жирный плюс в резюме. Я для них идеальная кандидатура. Киллиан прав. При мысли о нем захотелось обреченно застонать в подушку. Раз повесил метку, то чем-то его зацепило? Известно, чем. Хорошо, что вчера по дороге в общежитие я связалась с Кловисом и, не вдаваясь в подробности, попросила организовать Энике Лейн наследство, объясняющее, почему ей по карману покупать дорогостоящие артефактные накидки. Угораздило внимание главного законника Междумирья привлечь. Пришел он к дому ректора быстро, а из Легиона путь не близкий. Сомневаюсь, что бежал ко мне со всех ног. И получасового ограничения на портал у него не было. Выходит, дом Киллиана рядом. Все-таки не на работе живет. Черт, отвлекаюсь. Как вычислить тайное сообщество, если легионеры не могут? Но как-то о нем узнали. Значит, его участники не были достаточно осторожны и где-то засветились. Пронзила догадкой, и я подпрыгнула в кровати. Зал под крышей, у которого меня выловил Атикус и отказался внятно отвечать, почему тот закрыт и ходить туда нельзя. Сказал, помещение проветривается после того, как студенты что-то праздновали и переборщили с магическими спецэффектами. Вранье. Энергетический фон в зале стабильный, а защиты выставлено столько, что в нем легко мог бы прятаться гардский принц, если бы не вернул трон. «Не спишь, проснулась?» За ширмой возникла тень Мэй, и стало ясно, что про грацию бегемота я ночью наговаривала зря, сама веду себя ничуть не тише. «Ты как, хорошо, в порядке? Тортик будешь?» «Да, да», — ответила я на все скопом, и, выпутавшись из одеяла, одернула подол длинной ачунвильской ночнушки. «Заходи». Она вынырнула из-за ширмы с куском розового воздушного торта на тарелке и, пристроив ее на моей тумбочке, затараторила. «Я вчера на открытии видела, что случилось. Хотела подойти, но сквозь толпу, собравшуюся, быстро не протиснулась. А потом Крейн, такой грозный, всех отругал, разогнал. Почему ты плакала?» «Накосячила с магией», — отмахнулась я, показывая, что вчерашние события остались в прошлом и не стоят обсуждений. А кавалер вредный попался. «Обидел? Давай я своего парня позову и Ханников. Я с их создательницей дружила. Вместе мы этого гада...» Она стукнула кулаком по раскрытой ладони. «Ого! Вот вам и безобидная лапушка. Связи-то у нее какие. Плевать, насколько он крут. Против ащащащ приемов нет». «Это лишнее», — замотала я головой, хотя было заманчиво посмотреть, как Ярушка кусает Дамиана за зад. Мне показалось, что мои слезы и так изрядно напугали Норвуда. К дополнительным мерам можно не прибегать. «Ладно, глянем на его поведение. Ты молодец, что не грустишь, не унываешь. Но неудавшийся праздник — это плохо, это надо исправлять. Выходные еще не кончились. Важно успеть отдохнуть перед учебой. Сегодня в женском сообществе закрытая вечеринка, но я могу тебя к ним записать. Хочешь, пойдешь? «Не уверена. Устала после открытия». «Поняла, не докучаю». Мэй попятилась обратно за ширму. «Кушай тортик, он вкусный. Или ты из тех, кто пристально следит за фигурой?» «Не-не-не!» Открестилась я, и, чтобы развеять ее сомнения, забрала тарелку с тумбочки и слезала с куска кремовую розочку. «Спасибо!» Она просияла и удалилась. Милая девочка, просто прелесть. Доев торт и облизав пальцы, я выяснила, что им пообедала, поскольку умудрилась проспать половину дня. Несмотря на выходной день, в университете шли спецкурсы. Идти на них мне, естественно, было ни к чему, но законный предлог для посещения главного корпуса имелся. Переодевшись в студенческую форму с гольфами, я повязала на заплетенную косу кокетливый зеленый бант. В процессе поймала себя на том, что мое отражение начало мне нравиться. Сроднилась? После ночного видения входить в массивные двери обители знаний было немного нервно. К счастью, за порогом вместо темноты встретил привычный светлый холл. Лифт послушно унес на 36-й этаж, длинный извилистый коридор порадовал безлюдностью. Последний поворот, винтовая лесенка с табличкой «Закрыто для посещения, вход воспрещен». Если сейчас опять явится Атикус, я буду очень смеяться. Возможно, настолько сильно, что на этот раз испугается он. Поднявшись по узким ступенькам, я очутилась в огромном, неиспользуемом ныне зале с занавешенными окнами. Свет сквозь них худо-бедно пробивался, даже без фонарика было видно накрытые белыми покрывалами столы и кресла, нагромождение стульев у стен и сиротливую голую сцену в углу. Я уселась в пустом центре на паркет, слишком чистый и, по всем признакам, недавно вымытый. Уборщица сюда не нагрянет. На всякий случай я держала фокус на окружающей энергии, чтобы не повторять прежних ошибок и не пропустить появление на горизонте чьей-либо ауры. Если что, спрячусь под стол и удеру порталом. Воздух вокруг ощущался плотным и тяжелым. Концентрация защитных чар неприлично зашкаливала. Полный набор понавешали, включая нейтрализацию фона, сведя активные плетения к нулю. Судя по четкости подтертых следов, с тех пор недели две прошло. Небось, легионеры 100 раз все осмотрели, просканировали и зафиксировали артефактами всевозможную остаточную магию. Не вычислили никого, раз Киллиан решил меня вербовать. Профессионалы работали, но не каждому магу доступно объединить некоторые заклинания и собственноручно направить на себя, получив максимальный эффект. А я умею. Непродолжительная медитация, глубокий вдох, покалывание на кончиках пальцев. Смешать 6 магических школ непросто, особенно поддерживая наблюдение чуть ли не за всем этажом. Когда меня это останавливало? Сложные задачи только раззадоривают, придавая сил. Выдох, и понеслось. Стихийное упорядочивание имеющихся в зале плетений, природная разрядка воздуха, темное вскрытие покровов, светлая проявка, ментальное сканирование, обострение интуитивного чутья. Голова закружилась, торт попросился наружу. В ушах звенело, пальцы ломило от количества сотворенных с безумной скоростью пасов. Но я ни в одном не ошиблась. Убеждена, что все это здесь легионеры и преподаватели делали, однако не в одиночку, разогнав свою магическую восприимчивость до предела. С таким арсеналом чар ты сам детектор. Никакой фиксирующий артефакт с тобой не сравнится. Сквозь фон прорвалась почти рассеявшаяся энергия изначальных плетений. Заплескалась отчетливыми сгустками. Я усилила их, пропуская через себя сформированный поток и ловя по частичке. А вот и отпечатки. Дивная каша. Человек 5 постаралась. Чьего-то личного вклада было больше всего. На нем я и сосредоточилась, запоминая магический след. Смутно знакомая энергия. Где-то я пересекалась с ее обладателем, причем сравнительно недавно. Закончив, я изнурённо стекла на пол. Славно, что он прибран, можно валяться. Прискорбно, что польза от проделанного сомнительная. Ну, прощупала я ауру одного мага из тайного сообщества и знаю ее. Что дальше? Круг подозреваемых — все студенты университета. Проверять их долго и муторно. Поисковый огонек по астральному следу не пустишь, придется потом объясняться с тем, кому он прилетит в лоб. Отвечать на вопросы «чего мне понадобилось?» и «из какого фига я умею колдовать заклинания проводники?» которые редкий старшекурсник осилит. Но в лоб и не обязательно. Пущу замаскированный огонек, обнаружив для начала местонахождение этого мага. А там и разберусь. Поборов тошноту и отлипнув от пола, я создала поисковый огонек. Он устремился к окну. Нет, это не был намек выйти с 37-го этажа. Просто нужный мне маг не в главном корпусе. На улице я продолжила. Прячась по углам и кустам, призывала огонек в осветительном шаре и отзывала, двигаясь в указанном направлении. Пару раз попадалась случайным свидетелем, но успешно притворялась, будто тренирую осветительную огненную магию. Промаялась несколько часов, возненавидев оба заклинания и всех гуляющих по междумирью людей. В итоге огонек привел к зданию женского сообщества. Кто-то из гламурных дев практикует запретную магию? Пропавшая Лая тоже была оттуда. Хотя не факт, что его участницы при делах. В празднично оформленном гирляндами дворике царило невероятное оживление. Сновали нарядные гости, а у калитки стояли две девушки в розовых платьицах, эдакие приветливые секьюрити. Точно, вечеринка. Видимо, это судьба. Я связалась по ментальному артефакту с Мэй и выпалила. «Что ты говорила про закрытую вечеринку в женском сообществе? Я надумала сходить». «Умница, молодец, одобряю!» — обрадовалась она. «Попрошу включить тебя в список гостей. Подожди немного, договорюсь, устрою». Спасибо, что бы я без тебя делала? Очевидно, прорывалась бы внутрь на беспощадной импровизации. Звездности у меня пока не добор, чтобы пускали. Ты замечательная соседка. Ой, брось, пустяки! Только боюсь, твой ченвильский гардероб местная публика не оценит. А приходить в вечернем платье с открытия не в дресс-код. Да и дурной тон красоваться в том же самом второй день. У тебя есть что еще надеть? Нет. Но у меня есть время на решение этой проблемы. По сравнению с другими, вообще ерунда, а не проблема. Горячо поблагодарив Мэй, я сгоняла в торговые ряды в фирменный магазинчик одежды. Гольфы оставила, студенческую форму сменила на милый комбинезон. Короткий, цвета нежных побегов, в пестрый цветочек. Сплошное разорение, между прочим. Из-за вредности стребовала бы с Киллиана возмещение убытков из-за дорогостоящей шпионской деятельности, к которой меня фактически принудили. Увы, он уже считает, что я девушка в средствах не стесненная. Вдобавок на улице начинало темнеть. Отдельная задача сейчас — объяснить, зачем мне на вечеринку. Иду вычислять участника тайного сообщества. А в этом не признаешься, когда сказала, что меня туда пригласили и выдали вступительные испытания. Не отпроситься у Киллиана было себе дороже. Вполне мог прислать кого-то проверить, в общежитии ли я вечером, а то и лично прийти. Прокрутив в голове варианты, я вызвала его ментально через сережку артефакт. Ответил мгновенно. Не преувеличил, что будет на связи со мной в любое время. «Любезно докладываю», — не удержалась я от чрезмерно елейного тона, «что посещу вечеринку в женском сообществе». «Интересное понятие об испытательном сроке», — отметил Киллиан. «С тебя его еще не сняли, так что никакого веселья. Не заслужила права быть в темное время суток где-то помимо своей комнаты». «Вообще-то я там не веселиться собираюсь». «Грустить будешь?» «Трудиться во имя безопасности Междумирья. Мне на вечеринке встречу назначили. Снова самоуничтожающейся запиской». «Как удобно», — хмыкнул он, явно не поверив. «Потом в бар «Дыхание дракона» пойдешь искать тайное логово этой шайки». «Можешь без меня его искать где хочешь», — гордо сказала я. «А я отправлюсь прилежно прозябать в общежитие». «Не дерзи», — осадили таким суровым голосом, что, казалось, в воздухе зазвенели нотки металла. Язык мысленно прикусился сам собой, не пришлось взывать к навыкам медиативного молчания. «Следующую записку мне принесешь, прежде чем скрывать и читать. О достигнутых результатах незамедлительно доложишь». «Что ж, сойдет за разрешение».